902. Матерь мира. Сын мой, помни, что при устремлении ко мне все испытания земные лишь только расширяют сознание и приближают ко мне. Ваша земля — лишь ступень к более высоким планетам, и жизнь на земле есть необходимое условие возрастания духа вашего. И когда препятствия, трудности, испытания одолевают дух, следует помнить, что все это лишь ступени приближения ко мне, которая стоит за владыками света. Потому не печалуйся, когда одолевает жизнь. Это все нужно, и когда ты одолеешь ее, прояснится небо, и снова увидишь меня, но уже ближе. Потому радуйся жизни и тому, что приносит она и чему тебя учит. При устремлении ко мне все это принесет тебе великую пользу, ибо будет осмыслено каждое испытание и увенчано нахождением и опытом новым, а значит и силою, ибо знание — сила.